«Мир тебе!» — застенчиво произнес он. «Мои родители и дяди ушли в свои комнаты, так что я сам провожу тебя наверх. Не желаешь ли ты помыть руки?» Не дожидаясь ответа, служанка из принесенного кувшина обильно полила водой мне на руки, словно желая доказать, что в этом доме достаточно воды. Мальчик протянул мне полотенце. «Меня зовут Марк», — сказал он. И пока я вытирал руки, он принялся было говорить, при этом в его голосе слышались едва сдерживаемые нотки гордости. «Я был с учителем в тот вечер, когда они его схватили. Вскочив с постели, я в одной лишь тунике побежал в Гефсиманский сад предупредить его об опасности. Мне было известно, что учитель там. Они схватили меня. Я отчаянно сопротивлялся. Моя одежда превратилась в лохмотье. Мне пришлось бежать совершенно нагим вместе со всеми». «Не говорите пухи», — приказал ему мой сопровождающий. Тем не менее сам он, заглушив в себе все недавние опасения, принялся горячо рассказывать. «Меня зовут Нафанаил», — сообщил он после того, как мы опять очутились на опустевшем дворе. «К чему скрывать от тебя мое имя? Лично я видел его на пути в Эмаус в день, когда он вышел из могилы». «Да, но поначалу ты его даже не признал», — заметил Марк. Нафанаил приложил ладонь к затылку мальчика, и это движение, похоже, возымело успокаивающее действие. Он взял меня за руку, и это было прикосновение легкой и нежной руки, которая не знала до сих пор тяжелого труда. Он провел меня по лестнице на террасу, ведущую в верхнюю комнату. Это была большая, скудно обставленная комната, углы которой оставались в темноте. Войдя в нее, я заметил двух ожидавших меня людей. Они стояли и молча держались за руки. В одном из них я признал Иоанна, который был женщинами на Голгофе. Даже при свете столь слабого источника я не переставал восхищаться такими чистыми чертами его лица. Второй, с большим лбом, покрытым морщинами, недоверчиво всматривался в мое лицо. «Мир вам», — сказал я, входя. Однако никто из них не ответил. Наконец Иоанн не выдержал и бросил взгляд на своего старшего товарища, словно прося что-то сказать в ответ. Но тот лишь продолжал недоверчиво рассматривать меня с ног до головы. Наступило тягостное молчание. Он пошел за мной, словно оправдываясь, решился наконец сказать Нафанаил. «Я ищу единственный путь», — быстро произнес я, опасаясь, что эти люди просто прогонят меня безо всяких объяснений. Посреди комнаты, вокруг большого стола, стояли скамьи, из чего я понял, что это трапезная. Закончив свой дотошный осмотр, недоверчивый человек сделал движение рукой. «Выйдите, Нафанаил и Марк», — приказал он. «Подождите во дворе и присмотрите за тем, чтобы все было в порядке». После их ухода он закрыл дверь на огромный ключ. «Мир тебе, чужестранец!» — наконец произнес он. «Что ты хочешь от нас? Как бы путь, который ты ищешь, не оказался для тебя слишком коротким?» Однако здесь вмешался Иоанн. «О, Фома! Несчастный Фома, который во всем и во всех сомневается!» Затем, обернувшись ко мне, он добавил: «Идущий да обрящет, а тому, кто стучит, открываются двери. Нам говорили, что ты исповедуешь смирение и кротость души. Ты долго стучался, и вот мы открыли тебе дверь». Предложив мне сесть, он устроился напротив, дружелюбно глядя на меня ясными, как источник, глазами мечтателя. После минутного колебания Фома тоже сел рядом с ним. «Я один из 12, о которых тебе рассказывали, один из тех, кого он сам выбрал и назначил своими посланниками, и кто шел за ним. А это самый младший из нас, Иоанн, за которым я должен присматривать, потому что ему не хватает осторожности. Однако не обвиняй нас в ее излишестве», — добавил он. «Нельзя предать суду. Они распространили слухи, будто мы хотим поднять восстание, что сигналом к его началу послужит поджог храма». Они также рассказывают, что мы убили того, кто предал нашего учителя. Не стану скрывать, мы долго спорили по поводу тебя, и я высказывался против больше всех остальных, не считая Петра, который даже не хочет о тебе слышать, потому что ты чужестранец. Однако на твоей стороне была Мария из Магдалы.